Глава шестая. И вот, сделавшись прежним муми-троллем, он предстал пред нами целым и невредимым во всей своей красе. Йенсон. Цепочка совпадений не оборвалась на побитом аферисте. Пятое событие произошло на приеме в честь дня рождения Ее Величества, на который Ольга в такой панике собиралась. Платье, выбранное для сего торжественного случая, она благополучно припалила ненавистным утюгом вечером. И быть бы бедной Ольге в истерике и депрессии, не окажись рядом сообразительной Зинь. Уж что неудавшаяся звезда умела хорошо, так это находить правильные слова для утешения. — Послушай, — задумчиво сказала подружка, рассматривая погубленное платье и не обращая внимания на Ольгины всхлипы. — А на кой тебе вообще дворянские шмотки? Можно же красиво одеться и во что-то другое, чтобы тебе самой нравилось. Тебе же не предписано их таскать. Да и то, что предписано, ты все равно не носишь, я сама видела. У тебя единственный чепчик служит для накрывания заварочного чайника. Ольга тихонько шмыгнула нос. Поклянись, что никому не скажешь, чтоб я сдохла. Мне пару недель назад дворянство пожаловали. Только ты не говори никому. Так тем более, это же не значит, что ты теперь должна наряжаться именно так, как большинство молодых дворянок. Они-то все равно барахло на себя тянут не потому, что так предписано, а чтобы выпендриться посильнее. Чем выше сословие, тем свободнее должен быть человек. И вообще, ты живешь в лоскутном квартале, значит, ты бард. А класс — это больше, чем сословие. Бард может надеть на себя что угодно, и никто не удивится, не скажет, что он неподобающе одет. «Да какой же я бард?» — взвыла Ольга. «Я же ничего не умею». «Ой, не смеши меня. Ты хочешь сказать, что наш вечно пьяный сосед сверху умеет писать стихи? Таким стихам одно применение — в сортире. Тем не менее он считает себя бардом. Тут видишь как? Магу надо знать магию, воину надо иметь соответствующую профессию, а вот бардом надо назваться. Уж поверь, сколько бездарностей, как в классе бардов, даже среди мистиков нет. Бездарные воины гибнут, бездарные воры моментально ловятся, а барду можно хоть всю жизнь валять дурака и жаловаться на творческий кризис. «Я так не хочу», — насупилась Ольга. «А что ты не хочешь больше, валять дурака или носить воду?» Зинь приподняла двумя пальчиками покойное платье. Звучало заманчиво. «А что ж мне тогда надеть?» «Завтра с утра сходим в лавку, и ты присмотришь себе что-нибудь оригинальное. Эх, если бы я была такой же богатой и независимой, как ты!» Зинь мечтательно уставилась куда-то в сторону люстры. «Уж как бы я одевалась!» Ольга с удивлением отметила, что всего пару лет назад сама высказывалась подобным образом, а теперь, когда у нее действительно есть возможность купить себе что-то нарядное, но стильное и нетрадиционное, сидит и страдает, вместо того, чтобы мчаться в лавку. Как выяснилось, в столице существуют особые магазинчики, где одеваются по своим понятиям барды, воры и дамы определенного рода занятий. И ассортиментом очень сильно отличается от традиционного. Оказалось также, что понятие о красоте и стиле превосходит самые смелые Ольгины ожидания. Ей с трудом удалось отбрыкаться от дюжины вызывающих нарядов. Да и то пришлось доказывать, что в блузочке, больше напоминающей верх от купальника, она может замерзнуть. Приобретенные штанишки с вышивкой, разрезами и шнуровками, а также блузка нежно-бирюзового оттенка и необходимые дополнения в виде пояса, туфелек и шейного платка выглядели, по мнению Ольги, очень мило и абсолютно пристойно, а по мнению Зинь, слишком просто и без фантазии. Тем не менее, у господина Флавиуса чуть не поменялся разрез глаз, когда он увидел Ольгу, входящую в зал в этом наряде. Секунду спустя глава департамента опомнился и застрочил в своей папке с таким видом, будто намеревался кого-то убить. Основным достоинством таких огромных приемов обычно является обилие гостей, среди которых очень удобно затеряться и при желании потихоньку смыться. Но Ольге с ее вечным невезением даже затеряться не дали. Первым на нее налетел Жак и заорал на весь зал, какие у нее потрясные покрышки и как она обалденно в них выглядит. И, разумеется, все присутствующие тут же обернулись и посмотрели. Убить за такие комплименты. Поздравляя Киру, Ольга самым душевным образом опозорилась. Оказывается, подарок следовало не в руки совать, а на специальную подставочку складывать. Но когда это выяснилось, было уже поздно. «Не расстраивайся», — тихо шепнул король, подмигивая. «Это бестактность по отношению к гостям, а не к нам. А гостям не повредит немного пренебрежение с твоей стороны. Ты не знаешь, почему подарки принято складывать в кучу и не принято открывать?» Ольга, разумеется, не знала, и его величество поспешило ее просветить. «А потому, что половина этих красивых коробочек содержит только украшенные завитушками бумажки с письменными поздравлениями. Не все подданные могут позволить себе достойный подарок для наших величеств, поэтому и принято не заострять внимание на ценности подарка. Кстати, запомни это на будущее, если не будешь знать, что подарить». Несмотря на королевские утешения, успокоилась Ольга только когда увидела, что не одна она такая бестактная. Илмар тоже принес свой подарок безо всяких упаковок, лично в руки, да еще и показал, как его надевать, куда нажимать и откуда выскакивает лезвие. Обрадовавшись, что ей не грозит перспектива слоняться по залу одной, Ольга не стала далеко отходить от их величеств, чтобы подождать Илмара и Азиль, да упасть им на хвост. Потому и услышала, как Шелар Третий, поманив к себе господина Флавиуса, тихонько поинтересовался, как это понимать, и указал глазами куда-то в зал. Что он имел в виду, было непонятно. Но глава департамента непостижимым образом моментально просек, чего от него хотят. Быстро, сверившись с какими-то записями, он также тихонько отчитался. Маэстрина прибыла в составе свиты его величества Орландо II в качестве его родственницы. Отказать было невозможно. «О, так значит, Плакса здесь? Решил выйти в люди ради такого случая?» Обрадовалась Ольга и завертела головой в поисках давнего знакомого, по которому уже успела соскучиться. Хорошо, что не отошла от королевского трона. С возвышения зал было намного лучше видно. «Я счастлив видеть здесь маэстрину Алламу», — прохладно ответствовал король. «Но почему она прохаживается под ручки с Пуришем?» На этот раз Флавиус и сверяться не стал. «Все члены Совета Магнатов приглашаются обязательно. Исключение было сделано только для семьи Дорс по известным причинам». «Ты не понял, Флавиус». Голос его величества остыл до уровня около нуля, мокрый снег, ветер северный. «Я отлично знаю, что эти люди имеют право здесь находиться. Но почему они вместе?» Разыскала, наконец, Плаксу и тут же утратила интерес к вечным интригам короля, задумавшись подождать Илмара или подойти самой. Чтобы определиться точнее, как долго еще Илмар будет топтаться около Киры и задерживать очередь, она бросила взгляд на него и обнаружила, что принц-бастард уже почти освободился, то есть закончил краткое руководство по эксплуатации своего подарка и теперь стоит, перегнувшись через подставку с коробками и подставив ухо его величеству, который очень тихо что-то в это ухо шепчет. Заметив, что Ольга на него смотрит, жестом попросил не уходить. Ольга с сожалением проводила взглядом Азиль, которая упорхнула куда-то в толпу. Еще раз удостоверилась, что Плакса прочно сидит в кресле и никуда на одной ноге не денется. Послушно стала ждать. Судя по недовольной физиономии Илмара, король либо омрачил ему веселье каким-нибудь секретным заданием государственной важности, либо просто потребовал пить. Принц-бастард коротко кивнул и с таким же недовольным видом отошел от центра событий. «Изумительно выглядишь», — похвалил он, оглядывая Ольгу с головы до ног. «Новый наряд купила или даже, кажется, подстриглась?» «Я давно хотела», — призналась Ольга и подхватила Мара под руку. «Пойдем с Плаксой, то есть его величество Орландо, поздороваемся. Я его 100 лет не видела». Первый паладин оглядел зал и вдруг как-то уклончиво сказал: «Да, пойдем, конечно, только не сейчас. Тут где-то бродит Тереза, и Жак попросил меня найти ее и позаботиться, не скучала. Так что давай сначала Терезу разыщем. Потом освободится Жак, и мы все вместе поприветствуем Орландо. Я тоже его давно не видел». Когда честнейший принц-бастард начинал врать, это у него получалось настолько явно и неумело, что даже Ольга догадывалась. Поэтому, прежде чем отправляться в указанное направление, она подпрыгнула и тоже поглядела, с кем же это его величество не желает сталкиваться. У кресла мистралийского короля стояли двое. Плотный господин в галдианском костюме и стройная красавица в ослепительно-алом платье с золотой отделкой. Они болтали с его величеством Плаксой, как со старым приятелем, но Ольга видела эту парочку впервые, и чем они не угодили Илмару, не имела представления. Даже пошло еще интересней. Первый паладин начал выписывать какие-то немыслимые зигзаги по залу, хотя с высоты своего роста мог разглядеть в толпе кого угодно и не тратить время на блуждание. Более того, если бы Ольга дернула его за рукав, прошел бы мимо Терезы, не заметив, что забавнее всего, якобы занятый Жак вовсе не был занят, а преспокойно прогуливался со своей девушкой и, похоже, не имел понятия, что просил Илмара ее развлекать. Завидев Ольгу, шутился к ней с таким восторгом, будто 3 дня не видел. «Слушай, что расскажу, ухохочешься!» Видно было, что его распирает от желания поделиться умопомрачительной хохмой, которую никто больше не способен оценить. «Ну», — поощрила Ольга, понимая, как тяжело найти благодарного слушателя для некоторых шуток, доступных только переселенцам. «Помнишь ту липовую подвеску царицы, которую мы видели в лавке Цини? Только что граф Манкар торжественно преподнес эту жестянку ее величеству. Представляешь, я только вчера подумал, какой же придурок эту блямбу купит, как придурок тут же нашелся». «А с чего это он щедрился?» — удивился Илмар, из чего следовало, что лавку толстого хини не обходили вниманием и некоторые герои. «Понятно, с чего. Получил по соплям, теперь подлизывается», — охотно прокомментировал шут. «А вы куда направляетесь?» Тебе кого-нибудь из знакомых видно? А то мне прыгать лениво, а Тереза стесняется. Я полчаса пытаюсь сподвигнуть его величество поздороваться с Плаксой, напомнила Ольга уже назло смущенному герою. Йелмар еще раз огляделся, согласился и поволок всю компанию чуть ли не в противоположную сторону. Воистину, нормальные герои всегда идут в обход. Обогнув по широкой дуге некое опасное место в зале, скорее всего, ту самую парочку, которую Йелмар столь тщательно избегал, друзья, наконец, достигли цели. Вблизи король Мистралии выглядел так, будто его на полчасика откопали из свежей могилки и даже не потрудились подрумянить. Тем не менее гордая и счастливая Эльвира, стоявшая рядом с креслом, взирала на него с мужским умилением. Ольга отогнала от себя душераздирающую мысль, что некий товарищ, о котором не следует упоминать в приличном обществе, сейчас выглядит так же, если не хуже. Довольно фальшиво заверила себя, что ей нет до этого дела, и чтобы больше о нем не думать, поспешила вступить в беседу. «Вы не представляете, как я рад вас видеть!» Плакса просиял так искренне, что на самом деле представить было нетрудно. Но если еще и вы меня спросите о самочувствии, я, наверное, тихонько лягу и умру. Меня только об этом все и спрашивают. Нет в мире ничего важнее и интереснее моего самочувствия. По тебе и так все видно, — сочувственно заметил Йелмар. А Жак добавил, — мы тебя не спросим, если ты нам покажешь свое знаменитое ухо. Тереза возмущенно толкнула бестактного нахала локтем под ребро. Его величество Орландо слабо улыбнулся и поправил берет, скрывавший требуемое зрелище. — Я вам покажу, только в другой раз. Оно еще не до конца отросло. — А от Кантера ничего не слышно. Тут же сменил тему Жак и получил еще один тычок, на этот раз от Ольги. «Пока нет. Может, какая-то информация будет через пару дней?» «Я ничего не хочу о нем слышать», — возмущенно заявила Ольга и с сожалением отметила, что окружающие верили в это не более, чем она сама. «Зато я, например, хочу», — возразил Шут и на этот раз успел увернуться. «Дорогой», — напомнила Эльвира, — «ты не забыл о господах, которые просили представить их Ольге?» На честном лице Йелмара мгновенно появилось выражение обреченности и покорности судьбе. Так значит, это не сам он избегал этих господ, а Ольгу от них всячески ограждал. Небось, именно это и приказал ему Шеллар. «Не забыл», — нагло соврал рассеянный бард. «Я как раз собирался сказать, Ольга, с тобой хотела познакомиться, Аламу Фуэнтес». «А кто это?» — поспешила уточнить Ольга, опасаясь, что Плаксу сейчас перебьют. «И она так знает. Твоя виртуальная свекровь», — подмигнул Жак. Ольга с трудом сообразила, о чем речь, и не додумалась даже скрыть собственное невежество. «Я и не знала, что у моего проклятия есть мать». «Хоть бы вслух не признавалась», — поддел ее верный Шут. «Мы ведь о великих людях говорим. А чего это я должна скрывать твои огрехи при адаптации?» Не осталась в долгу Ольга. Йелмар тут же поспешил восполнить пробел в ее образовании, не дожидаясь, пока Жак свалит всю ответственность на него. «А это обязательно?» — вздохнула Ольга, выслушав коротенькую справку и проникшись, с какой-то великой дамой ей предстоит познакомиться. «Мне жутко неловко общаться со свекровью, пусть и виртуальной. Она же обязательно о сыне заговорит. А говорить с родственниками покойных, особенно незнакомых, одно мучение, что ей вообще от меня надо. Насколько я понял, она просто хотела на тебя посмотреть, — мягко пояснила Роланда, как бы извиняясь за предстоящие смотрины. Ее можно понять. А может, твой мертвый супруг на самом деле жив? И она знает, где он прячется, — предположил Жак, — и познакомит вас, наконец. Плакса посмотрел на него сукаризно, но промолчал. Только попросил Ольгу никуда не уходить. — Ладно, — согласилась девушка, — мы только на минуточку с Элмаром в сторонку отойдем. Она решительно оттащила несчастного героя к ближайшей стенке и потребовала объяснений. Бедняга окончательно пал духом, помянул недобрым словом дорогого кузена с его непонятными интригами и признался. «Не знаю, почему Шелар не хотел, чтобы ты с ними встречалась. Может, дело вовсе не в Маэстрине, а в ее спутнике? А с ним что не так? Тоже не знаю. А кто он такой?» «Господин Пуриш, знаменитый галдианский продюсер. В молодости работал у твоего мертвого друга. Занимался организационными и финансовыми вопросами. Хочешь выяснить точно? Пойди да спроси у его величества. Пусть ему хоть раз в жизни будет стыдно». «Так ведь опять обманет», — вздохнула Ольга. «И выкрутится. Да еще расстроится, что его интрига не удалась. Лучше я попробую как-нибудь так выяснить. Посмотрю, что они мне скажут, и прикину, что из сказанного могло не понравиться королю. Я же не думаю, что мне может грозить какая-то опасность. На самом деле, гипотеза у жертвы королевских интриг появилась совсем другая. Только делиться с Элмаром она не стала. Скорее всего, его величество отлично знал, где и в каком состоянии находится сейчас маэстро Эльдрака, но стал поведать это Ольге. Также король знал, что близкие люди маэстро тоже об этом полностью осведомлены и не хотел, чтобы они поделились информацией с Ольгой. Следовательно, его величество категорически не хотел, чтобы она встречалась со своим проклятием и познакомилась с ним поближе. Почему? Вариант был один. Его величество старался не для себя и не для Ольги, а для некоего товарища, на возвращение которого по-детски надеялся. То ли чего-то пообещал под королевское слово, то ли просто такая вот странная дружба у них завязалась. Но король явно и недвусмысленно пытался нейтрализовать потенциального соперника Кантера. «Ну-ну, ваше величество, продолжайте пытаться. Посмотрим, как далеко вы в этом недостойном деле зайдете». «Ну вот», — печально сообщил Элмар, глядя поверх головы собеседницы. «Они идут сюда. Сейчас познакомишься и спросишь все, что хотела. А кузен мне в 3012 раз вычитает за нерасторопность и опять скажет, что я пропьянствовал все на свете, хотя я еще ни капли сегодня не выпил. Но ты же не станешь исправлять свою досадную недоработку прямо сейчас», — уточнила Ольга и, получив отрицательный ответ, потащила унылого героя навстречу новым знакомствам. Вблизи дама валом выглядела еще прекраснее, чем издали. Теоретически ей должно было быть где-то от 47 до 50, но на деле даже самый придирчивый зритель не дал бы больше 35. Она действительно немного походила на знаменитый портрет, настолько, насколько могут быть схожи родственники родного пола. И действительно, была несравненна, сногсшибательна и ослепительна, словно начертанная неумолимо правильными линиями, выверенными десятком поколений художников. Маэстрина лама не шла, а плыла по воздуху. Каждый шаг, каждое движение были исполнены грациозной легкости, как будто она действительно не касается пола, а левитирует над ним. При всем этом она несла свою дивную красоту с таким спокойствием, неторопливым достоинством, что первые красавицы королевств рядом с ней казались расфуфыренными селянками. Может быть, потому, что на ней не было ни капли косметики вообще. Ольга, для которой пребывание в обществе таких женщин было сравнимо с пресловутым ударом серпа по мужскому достоинству, потеряла дар речи и только беспомощно пискнула, когда за ее спиной тихонько ахнул Жан. — Скажи, здорово, а? Я слышал, что она на четверть эльфийка, но чтобы так, так... Жак подавился впечатлениями и заткнулся. Видимо, кто-то опять утихомирил болтуна при помощи локтя или чего-нибудь похожего. Ольга не удержалась, чтобы не оглянуться, и увидела картину, за которую, не задумываясь, отдала бы несколько лет жизни. Красавица Эльвира, зеленая от зависти, мрачно пялилась на подошедшую даму точно так же, как когда-то смотрела Ольга на придворных дам. И видно было, что знаменитая жаба начала ее давить еще в момент знакомства и закончит еще не скоро. Потрясенная и обалдевшая Ольга едва успела вернуться в реальность, чтобы услышать, как Плакса ее представляет, и вовремя протянуть руку для знакомства, а заодно рассмотреть спутника виртуальной свекрови, которого даже не заметила рядом с великолепной дамой. Знаменитый продюсер оказался невысоким, плотным дяденькой с круглым, добродушным лицом и был поразительно похож на артиста Карцева. Он окончательно добил Ольгу, галантно поцеловав ей руку и даже не заметив состояния женщины, вопросительно оглянулся на спутницу. «Господа!» Маэстрина Алама обворожительно улыбнулась. «Надеюсь, вы не будете возражать, если мы с господином Пуришем на время похитим вашу очаровательную подругу. Наш разговор предполагает конфиденциальность». Ну, кто бы сомневался, что на восторженных экономиях господ появится что-то, кроме готовности услужить прекрасной даме любым доступным способом. Да, попроси она отдать ей очаровательную подругу в вечное рабство, и то бы не возражали. Покидая друзей, Ольга чувствовала себя козой, влекомой на ярмарку. Обладая она таким же слухом, как ее безлюбленный, то услышала бы, как Шелар III, жестом останавливая безутешного Флавиуса, негромко произнес: «Нет-нет, Флавиус, вмешиваться не надо. Если есть возможность подслушать, снаряди человека. А предотвратить мы уже ничего не в силах. Как бы то ни было, я сделал все возможное, и моя совесть черста. А во всем остальном Кантор сам виноват. И поделом ему». К счастью, тащить новых знакомых к себе домой Ольге не довелось. И вообще куда-то уходить не понадобилось. Хватило тех самых пальм, под которыми ему Величество всего полгода назад пытался ухаживать за будущей супругой. Правда, это тихое местечко попалось не только господину Пуришу. Когда они подошли, там вовсю шел процесс охмурения очередной девицы неисправимым кавалером Лаврисом. Но для очистки территории хватило пары слов и одной улыбки несравненной Аламы Фуэнтес. Лаврис уходил, забыв про охмуряемую девицу, поминутно оглядываясь и даже, кажется, временами вспархивая в воздух. «Я к вашим услугам, господа», — сказала Ольга, постаравшись вложить в эту фразу всю светскость, какую могла в себе наскрести. «Минуточку». Голдянец добыл из кармана нечто похожее на портсигар, раскрыл и поставил над свободное кресло. Это артефакт, создающий магический полог от подслушивания. Теперь можно говорить свободно. Спасибо. С достоинством кивнула маэстрина и перевела на Ольгу внимательный взгляд темных, как ночь, глаз. «Милое дитя, будь добра, расскажи мне подробнее о своем проклятии». Ольга прикрутила собственное любопытство и послушно поведала виртуальной свекрови обстоятельства, при которых имела честь с ней жениться. Правда, все же без медицинских подробностей. Зачем лишний раз человека травмировать? Вот так все было, заключила она, изложив комментарии мэтра Наргина в дополнение к самому событию. А как оно все на самом деле? То есть темные брови прекрасной мистралики чуть приподнялись. Что ты имеешь в виду? Я имею, хотела сказать, это правда, он действительно жив? Тихая грусть мягко заволокла весь облик маэстрины Алламы. Видишь ли? Она опустила глаза, даже в смущении ухитряясь оставаться грациозно величественной. Я точно знаю, что мой сын жив. Иногда получаю от него коротенькие записки без подписи, без обращения и почти без содержания. Но где он сейчас, как он выглядит, мне так и не удалось узнать. Я надеялась, что смогу узнать от тебя что-то новое. В глубине души даже смело мечтать, что именно рядом с тобой он и найдется. Ведь люди, связанные магией, действительно притягиваются. Мне очень жаль. Ольга с искренним огорчением развела руками. Я тоже надеялась, что он каким-то образом даст о себе, но... Может, просто еще не время, не знаю. «А скажите», — подал голос господин, о котором она каким-то образом ухитрилась забыть, даже видя его перед собой. «Кто тот человек, который приносил мне на прослушивание ваши кристаллы с музыкой? Тот мистралиец, с которым вы довольно долго встречались, и куда он подевался?» «Какие кристаллы?» — не поняла Ольга. И голландианец тут же показал, какие. Добыв обсуждаемый предмет из кармана и даже напев несколько строк из Гребенщикова. «Так вы хотите сказать, — встревожился деятель шоу-бизнеса, — что не просили вашего друга заняться распространением и даже не знали об этом, что он брал ваши вещи без разрешения и договаривался со мной, не поставив вас в известность? К счастью для Кантера, обвинение в краже и контрафакте его не постигло, так как Ольга совершенно точно помнила, именно эту запись у нее одалживал король, после чего попросил еще оригинал, так как кристалл пришлось записывать заново. И тогда долго ломала голову, что же его величество с ним такое сделал. «Нет, честно сказала она, я его не просила и не знала. Но этот кристалл у меня брал лично его величество. Значит, Диего приходил к вам не по собственной инициативе, а по королевскому поручению. Зачем? Это уже не ко мне. У его величества и спрашивайте. Мне не дано постичь суть его замыслов. Но уж точно я не поверю, что король пытался таким образом заработать денег. Это верно. Медленно. Как бы что-то на ходу соображая, кивнул господин Пуриш. Его интересовали не деньги, совсем не деньги. Теперь я, кажется, начинаю понимать. Ольга запоздала, спохватилась, что в стремлении спасти репутацию беглого возлюбленного, кажется, выболтала какой-то королевский секрет. Но совесть ее быстро перевернула подушку и опять погрузилась в безмятежный сон. Во-первых, нехорошо все-таки делать из человека вора только за то, что он ушел. А во-вторых, если его величество так уж дорожит секретом, пусть бы заранее объяснил, что к чему и кому чего нельзя говорить, а то уже надоели эти игры в темную. — А все-таки кто он, этот мистралиец? — продолжал допытываться Галдианец. Если это был не маэстро Эль Драко, то кто он тогда? Не знаю. Он даже мне этого не сказал. А где он сейчас? Могу ли я его увидеть? Не знаю, повторила Ольга и сухо добавила. Мы расстались, и он уехал. Я не знаю, кто он и где он. И вообще мне неприятно о нем говорить. Извините, я не хотела вас расстроить. Я также понимаю, что вас менее всего интересует местонахождение бывшего жениха. Но, может быть, вы укажете хоть начальное направление? Мы не успели закончить один очень важный разговор и выяснить некоторые вопросы. Знаете что? Спросите лучше у Плакса, то есть у его величества Орландо. Он видел Диего уже после отъезда. Язык не повернулся сказать бегство, хотя это было бы честнее и правильнее. Он должен лучше знать, куда этот раздолбай подался. А еще он лучше меня знает, насколько можно доверять всяким незнакомым галдианцам. И стоит ли им доверять вообще, подумала она, но вслух не сказала. Благодарю вас, говорил господин Пуриш, все так же вежливо, но с заметным разочарованием. И еще один маленький вопрос. На днях произошло небольшое недоразумение. Один мой служащий, которому я поручил войти с вами в контакт, не поймите превратно, видимо, он как-то неправильно повел разговор. Словом, нельзя ли каким-то образом получить обратно его вещи? Он очень любит свою трость и берет. Какое счастье, что шустрая Зинь не успела пристроить трофеи. Вот бы позорище было, объяснять законному владельцу, куда они делись. Можно, заверила Ольга, с трудом сдерживая смех. Мы их еще не выбрали, и они спокойно лежат у меня, и плащ тоже. Но ваш служащий действительно повел себя глупо. Маэстрина Алама тоже улыбнулась. Твоего помощника, по информации, избили и ограбили две девушки, но у него были инструкции ни в коем случае не проявлять агрессивности или неуважения, вступился за честь своего служащего почтенный работодатель. Если вы не возражаете, сударыня, проводим вас домой после приема. Мой безутешный служащий будет просто счастлив. Если желаете, я даже пришлю его, чтобы принес свои извинения и выразил благодарность. Нет, что вы, испугалась Ольга, не надо. Мне и так перед ним теперь неудобно. Но кто ж знал? А сама подумала, какое счастье, что хоть на этот раз в доме чисто и прибрано. Только бы Зинь вела себя и не умерла от радости, увидев в трех шагах от себя великую актрису и знаменитого продюсера. Даже если бы Зинь и попыталась умереть, ей бы это все равно не удалось. Провожать Ольгу домой, кроме уже приглашенных господ, вызвался еще и Жак и Адиль, поручив Элмару ответственное дело — проводить Терезу на работу. Причем заискал какой-то хитроумный повод для своего присутствия. А нимфа с детской непосредственностью влезла пятой в двухместный экипаж и уселась на руки продюсеру. После того, как всего 10 минут назад она прилюдно повисла у него на шее и всего обчмокала, восторженно визжа на весь зал. «Пуришь, лапочка, как же я рада тебя видеть!» Бедняга не нашел в себе сил возражать. Когда же вся эта компания ввалилась в квартиру, там обнаружили Зинь, Юст и пенсионера из мансарды, который давал будущей звезде бесплатные уроки. Частично из человеколюбия, но большей частью, как полагала Ольга, от скуки и недостатка общения. Ну и что может получиться, если в одной комнате окажутся 8 человек, пришедших сюда с разными целями, и все одновременно попытаются высказаться. «Дурдом?» — скажете вы. «Совершенно верно. Ольга тоже так подумала». Зинь металась между великой актрисой и знаменитым продюсером в полуобморочном восхищении и несла какой-то косноязычный бред. Господин Пуриш радовался, узрев на подоконнике искомые вещи своего незадачливого служащего, и пытался выяснить хоть у кого-нибудь, откуда в доме взялся танец огня кисти Ферро. И точно ли это подлинник, и нельзя ли это полотно посмотреть поближе, пощупать, заглянуть с обратной стороны и снести экспертам. Юст настойчиво тщился впарить ему свою нетленку хотя бы на прочтение. Старый актер падал на колено перед маэстриной Аламой и пытался одновременно облобызать ей руки и напомнить, в каком незапамятном году они вместе блистательно исполняли главные роли в любовной драме о отношениях мага и женщины-оборотня. Маэстрина честно пыталась вспомнить, но все ее мысли и чувства были сосредоточены на злополучном портрете, и говорить она была в состоянии только о нем. Паршивец Жак с услужливостью продажного журналиста расписывал ей все обстоятельства, связанные с этим там прямо или косвенно. А среди всего этого гвала порхала Азиль, успевая добавлять свои два слова к каждой реплике. Чувствуя себя лишней в происходящем безобразии, Ольга тихонько удалилась на кухню варить кофе. Сватать малознакомому человеку своих жутко талантливых соседей она не собиралась. Собственных шкурных интересов к нему не имела. Воспоминания отставного маэстро относились к временам, когда она еще не родилась. А все, что интересовало виртуальную свекровь, прекрасно разъяснял Жак. Заодно Ольга прихватила стоявшую на шкафу зверюшку, чтобы убрать ее с глаз и спрятать куда-нибудь подальше. А то ведь правда вдруг оживет, да кого-то из гостей укусит. Да и поверенный Цинь просил краденый экспонат не демонстрировать. Пока она суетилась на кухне, к компании присоединился Элмар. Его высочество управился с делами в считанные минуты, нахально воспользовавшись услугами придворного телепортиста, и успел даже заскочить домой и пошарить в своих погребах, ибо счел невежливо в гости без гостинца. Наверное, косвенной причиной некоторых последующих событий стало убеждение Элмара, что гостинцы объемом меньше 15 кварт неприемлемы в приличном обществе, а может и нет, теперь уже трудно сказать точно. Серые стены с красными, синими, белыми прожилками сходились почти вплотную, местами даже слипались, и между ними приходилось с трудом протискиваться. Да и назвать эту дышащую студенческую массу стенами и полом можно было только в приступе нечеловеческой снисходительности. «Или судьба категорически против моей встречи с доктором», — устало подумал Кантор, в который раз, оскальзываясь на мягкой влажной поверхности, или лабиринт скотина, каких поискать. Красноватый сумрак безмолвствовал, презрительно наблюдая, как полуголый человек в кожаных шортах и спадающих шлепанцах пытается передвигаться и материться на каждом шагу. Ровно через три шага тапочка опять уехала вперед, и Кантор с размаху сел на задницу. Запас ругательств закончился. Повторяться не хотелось, изобретать что-то новенькое не было настроения. Или не надо было тайком от лечащего мистика, хлеба утоляющее в непомерных дозах? Честно изложил он третий вариант в надежде, что правильно названная причина каким-то образом поможет справиться со следствием. Лабиринту его идеи были до одного места, равно как и причины и следствия. Пейзаж не изменился ни на черточку. Мысль о передозировке сама по себе была здравая и пришла с большим запозданием, как свойственно всем здравым мыслям. Но помочь в передвижении ничем не могла, будь она хоть божественным откровением. Доктор без особой надежды позвал в пространство Кантор и в который раз принялся подниматься. Может быть, и в самом деле не стоило вместо предписанных 10 капель отхлебывать из пузырька на глаз. Нового способа попасть в лабиринт он пока не видел. «Ты что, не запомнил, как меня зовут?» Насмешливо отозвался откуда-то с небес знакомый голос. Запомнил, обрадовался Кантер и с третьего раза все-таки встал, осторожно придерживаясь за стены. Только не привык, да и странно как-то называть дядю мальчишку. «Меня зовут Дэн», — уже серьезно сообщил голос. «И величать меня дядюшкой вовсе не обязательно. Лучше расскажи, что ты сегодня курил?» «Я уже луну как не курю вообще», — обиделся Кантер. «Тогда чем ширялся? Обнюхался, объелся? 30 лет я хожу по лабиринту, но такого еще не видел. Гигантский мозг, по извилинам которого пробирается маленький человек в резиновых шлепанцах. Да ни один пациент психушки мне такого не выдавал». «Нифига себе, болеутоляющее!» Кантер с отвращением огляделся. «Что же они туда намешали? Лучше скажи, сколько терапевтических доз ты заглотал за один раз?» Валима продолжал. «Дядюшка, что, неужели так болело?» «Да нет, я хотел в лабиринт попасть». «Попал? Счастлив? Интересно, это не твой ли собственный мозг, случайно? Я тут несколько пораженных участков наблюдаю. Как мне отсюда выбраться, чтобы мы могли сойтись и поговорить?» Перебил Кантер, зная, что доктор может упражняться в остроумии, пока ему не надоест. «Так же, как забрался», — порекомендовал дядя и добавил. «Шучу. Пройди еще шагов 20 вперед, потом поверни налево, я буду тебя там ждать и выведу в другое место. Кстати, рекомендую продвигаться по-пластунски, так как в этих шлепанцах ты все равно далеко идешь». Кантор сбросил к демонам дурацкие тапки, но ползать категорически отказался. До указанного места доковылял традиционным способом и обнаружил старого знакомого, сидящего на самой нижней ступеньке. И, как всегда, паршивец ухитрился остаться чистым. «Красавчик!» — прокомментировал он, усмехаясь. «Это же надо было так сильно хотеть в лабиринт! Ты знаешь, что так можно и отравиться?» «Так нельзя», — коротко ответил Кантер. «Мало». «Фармацевт, ты наш непризнанный. Пойдем». «Подожди», — возразил непризнанный фармацевт, спохватываясь. «Мы же так выйдем. А я хотел с тобой поговорить». «Поговорим, если хочешь, но не здесь. Давай руку и внимательно смотри направо, когда будешь подниматься. Как только увидишь там что-нибудь, сразу же сворачивай со ступеней, чтобы это ни было». Очень скоро красноватая мгла сменилась розовой, потом мрачно-белым туманом, и еще через несколько шагов в тумане замаячила мощеная улочка с рядами лавок и забегала. Кантер шагнул со ступеней, как было сказано, и очнулся в очень знакомом месте. Что особенно радовало, на этот раз он был нормально одет. «Так гораздо лучше», — одобрительно заметил доктор, с любопытством разглядывая вывески. «Ты знаешь это место, или это фантазия твоего нездорового разума?» «Ты меня сюда вел, тебе лучше знать». Голос предательски дрогнул, так как бестрепетно любоваться этой улицей Кантер не смог бы даже в реальности. «Это твой сон», — терпеливо разъяснил дядюшка, продолжая изучать вывески. «Почему я и спрашиваю, знакомо ли тебе место, которое ты видишь во сне?» «Да», — хрипло выдохнул Кантер, заставляя себя оглянуться. Высокое стройное здание консерватории вздымалось над сквером, точно как он это помнил. «Тогда скажи, ради всех богов, что написано на вывеске над вот этой дверью, откуда так вкусно пахнет?» Кантор прокашлялся, чтобы придать голосу необходимую твердость, и пояснил. «Три струны. Я любил здесь сиживать в молодости. Отличный кофе там делали. Тогда пойдем посидим. Постой, а деньги-то у меня есть?» «Не будь ребенком, это же сон. Достаточно поверить, что они есть. А если и нет, что страшного? Ты запомнил, как сворачивать в сон? Точно так же можно и сна спуститься в лабиринт. Я понял все, кроме одного. Как можно